Джозеф Шеридан Ле Фаню, дядя Сайлас. Все источало грусть. Как же мало завидовавшей молодой, сказочно богатой наследнице подозревали о тяжести у нее на сердце и как радовались за нее в миг, когда она почти прощалась с жизнью. Леди Ноулс все не возвращалась. Быстро темнело, в небе на западной его стороне собирались мрачные тучи, между ними уже виднелся слабый сероватый блеск потухшего дня. В гостиной уже сгустились тени. Если бы не этот слабый холодный свет, я бы не увидела черную фигуру, стоявшую у зашторенного окна. Человек в скрипучих башмаках порывисто двинулся мне навстречу. Это был доктор Брайерли. Я испугалась и удивилась, как же он проник сюда. Я застыла на месте, не сводя с него глаз. Боюсь, я показалась ему ужасно неловкой. «Здравствуйте, мисс Руффин», — произнес он, протягивая руку с длинными пальцами, жесткую коричневую, как у мумии. Он слегка наклонился. В сумрачной гостиной разглядеть лицо было трудно. «Вы удивлены, я полагаю, видя меня здесь снова?» «Так скоро?» «Я не знала, что вы приехали. Рада вас видеть, доктор Брайерли. Ничего неприятного не произошло, надеюсь?» «Нет, мисс, ничего неприятного. Завещание представлено и в свое время будет утверждено. Но у меня есть некоторые соображения. Есть 2-3 вопроса к вам, на которые лучше отвечать, не торопясь, обдуманно. Леди Ноулс еще не уехала?» «Она в Ноуле, но пока не вернулась с прогулки». «Я рад, что она здесь. Я думаю, у нее здравый взгляд на вещи. И женщины скорее поймут друг друга. Что касается меня, мой долг — высказать вам мои соображения и предложить, в случае вашего согласия, свои услуги в устройстве дела иным образом. Ведь вы не знаете вашего дядю, как говорили недавно?» «Нет, я никогда не видела его». «Вам понятно намерение вашего покойного отца, назначившего мистера Сайлоса Руффина вашим опекуном?» «Я думаю, мой покойный отец желал показать, сколь высоко оценивает дядину пригодность к такого рода ответственности». «Совершенно верно, но характер опеки в данном случае необычен». «Не понимаю вас». «Если вы умираете, не достигнув 21 года, все ваше состояние переходит к нему. Вам ясно? Пока же он держит вас под своей опекой, вы живете в его доме под его наблюдением и под его властью. Думаю, теперь вам все ясно. Когда ваш отец читал проект завещания, я высказался против этого распоряжения. Мне оно не понравилось. А вам?» Я молчала, неуверенная, что правильно поняла доктора. «И чем больше я думаю об этом распоряжении, тем меньше оно мне нравится, мисс», — произнес доктор ровным, жестким голосом. «Господи милосердный! Не хотите же вы сказать, доктор Брайерли, что под крышей моего дяди я буду в меньшей безопасности, чем была бы у лорда-канцлера?» — воскликнула я, прямо глядя доктору в глаза. «Но разве вы не понимаете, мисс, что он окажется в сложном положении?» «Несколько поколебавшись», — сказал доктор в ответ. «Допустим, он так не думает». «Думай он так, он отклонил бы ответственность». «Верно, но он не сделал этого». «Вот письмо». Доктор показал письмо, где он официально выражает согласие принять опекунство над вами. «Считаю, до его сведения следовало бы довести, что он поступает неделикатно, учитывая все обстоятельства. Вам ведь известно, мисс, что о вашем дяде, мистере Сайлосе Руффине, шла дурная молва. В связи, — начала я, — в связи со смертью мистера Чарка в Бартрамихо». «Да, мне известно об этом», — сказала я, пугаясь слишком уверенного тона доктора. «Мы, конечно, обязаны считать, что говорили без оснований, но многие думают совершенно иначе». «Возможно, доктор Брайерли, именно по этой причине мой дорогой отец назначил его моим опекуном». «Несомненно, мисс. Ради того, чтобы очистить его от подозрений». А если он пообещал с честью исполнить долг и оправдать доверие, не кажется ли вам, что, сделав это, он заставит клеветников замолчать? Сложись обстоятельства благоприятно. Возможно, толков будет и меньше. Впрочем, вы ждете слишком многого. Но, предположим, вы умрете, мисс, не достигнув совершеннолетия. Все мы смертны, а речь идет о сроке в 3 года и несколько месяцев. Что тогда?